писал себя как тему. Я писал тебе стихи, гвоздем нацарапал твое имя на спине у блохи. Мы болтали ночами, а засыпали после рассвета. Всю зиму с нетерпением ждали лето. Ты вышла из моего дома, купила цилиндр. Я отпустил тебя одну, безмозглый кретин. Тебя в моем дворе подловил кок рядовой. Моя старая проститутка теперь едет домой. У меня не было никогда друга лучше тебя. Мы орали песни, пару литров при губе. Мы котировали в граммофонах, цирки и зоопарки. Жрали мед, нюхали клей и лизали майки. Я отошел на минуту подсадить за остановкой, размышляя, стоит ли разводить спирт газировкой. Возвращаюсь я тебя, УАЗик сажает коп рядовой. Мой самый лучший друг бомж теперь едет домой. Я с вами разделяли тысячи километров дорог, но мы нашли друг друга. Так хотел сам Бог. Копы отправляют вас в ваши родные города, и мы уже, наверное, не встретимся никогда. Моя старая проститутка теперь едет домой. Моя старая проститутка теперь едет домой. Мы самый лучший друг, бомж теперь едет домой. Мы самый лучший друг, бомж едет домой. Моя старая проститутка теперь едет домой. Моя старая проститутка теперь едет домой. Мы самый лучший друг, бомж едет домой. Мы самый лучший друг, бомж едет домой.